16 мая. Убежище и крова я ищу в саду, не в доме. В доме все подчиняется досадному долгу. Я должна присматривать за слугами и отдавать распоряжение. Все забота на заботе, то мебель, то еда, а здесь меня обступает блаженство. И здесь я прошу прощения за все недоброе, что во мне есть, за ужасные эгоистичные мысли. Здесь мои грехи и глупости прощаются. Здесь я чувствую себя под защитой, я по-настоящему дома, и каждый цветок и росток — мой друг, а каждое дерево — возлюбленный. Когда мне плохо, когда я растеряна, я удираю к ним в поисках утешения. Когда меня охватывает беспричинная злость, я убегаю сюда и обретаю равновесие. Разве кто-то из женщин может похвалиться таким количеством друзей? И они всегда мне рады, готовы встретить меня и наполнить радостными мыслями. Счастливые дети нашего общего отца. Могу ли я, их сестра, быть менее смиренной и радостной, нежели они? Даже когда случается буря, ураган, когда все стремятся укрыться в доме, я выбегаю из-под крыши. Бури мне не по душе, они пугают меня. И задолго до того, как начнутся, потому что я всегда чувствую их приближение. И странно, что я ищу укрытие в саду. Но мне и правда здесь лучше. Я чувствую, что обо мне заботятся, меня ласкают. Когда начинается гроза, апрельская детка говорит: «Это либо год, дорогой Бог, снова бронит своих ангелов». А когда гроза разразилась ночью, она пожаловалась: «Ну почему либо год не бронит ангелов днем? Ей же так хочется спать». Все три говорят на восхитительной смеси немецкого и английского, нарушая чистоту своего родного языка английскими словечками. Они вставляют их в немецкие фразы. Это всегда напоминает мне о справедливости, сдерживаемой милосердием. Сегодня мы собирали калужницу в лесочке, носящем гордое имя Хиршвальд, оленей лес, потому что здесь осенними вечерами сражается бесчисленное множество оленей. Они вызывают друг друга на бой ревом, который пронзает тишину и от которого у одинокого слушателя бегут по спине мурашки. Я часто гуляю здесь в сентябре, и, зачарованная их грозными криками, до позднего вечера сижу на поваленном дереве. Мы сидели на траве и делали из калужницы шары. Детки такого еще никогда не видели, они и представить себе не могли ничего и в половину прекрасного. Хиршвальд — это небольшая березовая роща, под ногами пружинит дерн, пестреющий цветами. Тут есть приветливый ручеек, берега которого в июне зарастают желтыми ирисами. Я мечтаю поставить здесь маленький домик с маргаритками, которые подступали бы к самым деревьям. И чтоб никакой тропинки, домик, вмещающий лишь меня и какую-то одну из деток. И чтобы стены были увиты лиловым клематисом. Две комнаты, спальня и кухня. Как страшно нам было бы здесь по ночам, и как счастливы были бы мы днем. Я точно знаю, где его надо поставить, фасадом на юго-восток, чтобы мы могли владеть всеми радостями утра, и поближе к ручью, чтобы мы могли мыть посуду, раздвигая ирисы. Иногда, когда мы будем в настроении насладиться обществом, мы бы приглашали на чай остальных деток и угощали бы их земляникой на тарелках из листьев конского каштана. И никто менее невинный, никто, кому не было бы так легко доставить радость, никто, кроме детей, не допускался бы в наш солнечный домик, чтобы не омрачить его сияние. Да на самом деле, полагаю, никто более разумный сюда бы и не подумал явиться. Людям разумным, чтобы только начать наслаждаться жизнью, нужно так много. Рядом с ними мне вечно хочется извиниться, поскольку я способна предложить им лишь то, что сама люблю. Извиниться и устыдиться того, что меня так легко ублажить. На днях мы были приглашены на ужин в ближайшем городке. Добирались несколько часов. И после ужина дамы принялись расспрашивать меня, как мне удалось пережить зиму, когда снегопады длились неделями, и я была отрезана от внешнего мира. «Ах, эти мужья!» — вздохнула полная дама, горестно покачивая головой. «Запирают жен в четырех стенах. Это так для них удобно. И совершенно не думают о том, как те страдают». И другие дамы тоже принялись вздыхать и качать головами, поскольку пухлая дама имела большой вес в обществе. А одна из дам принялась рассказывать о том, как некий ужасный муж увез молодую жену в деревню и держал там в самой жесткой манере, утаивая ее красоту и достоинство от людей, и как, проведя несколько лет то в слезах, то в воспроизведении потомства, она совсем недавно сбежала с кем-то непотребным, то ли с лакеем, то ли с пекарем, в общем, с кем-то таким. «Но я совершенно счастлива», — начала я, когда представился случай вставить слово. «Какая примерная женушка! Так и надо себя вести!» И дама с весом в обществе одобрительно похлопала меня по руке, продолжая, впрочем, горестно покачивать головой. «Вы не можете быть счастливы зимой. В одиночестве!» — объявила другая дама, супруга военного чина. Она не привыкла к тому, чтобы ей возражали. «Могу». «Как? В ваши-то годы?» «Нет, не можете». «Но я могу». «Вашему супругу следует на зиму перевозить вас в город». «Но я не хочу, чтобы меня перевозили в город». «И не позволяйте хоронить себя заживо в лучшие годы». «Но мне нравится, когда меня хоронят». «Такое одиночество — это неправильно». «Но я совсем не чувствую себя одинокой». «И ни к чему хорошему не приведет». Она начала сердиться. Последнее ее заявление сопровождалось дружным «вот именно» и новыми покачиваниями. «Но я очень люблю зиму», — настаивала я, когда они немного поутихли. «Я каталась на санках, на коньках. Со мной были дети. К тому же у нас много, я хотела сказать, книг». Но сдержалась. «Чтение — мужское занятие. Для женщин это считается непростительной тратой времени. И разве могла я им передать словами то счастье, которое охватывает меня при виде сверкающего на солнце снега, или восторг, который вызывают морозные дни?» «Мы переехали туда только потому, что этого хотелось мне», — продолжала я. «А муж согласился, лишь бы меня порадовать». «Какая примерная женушка!» — повторила дама, имеющая вес, и снова похлопала меня по руке с понимающим видом. «Действительно, примерная женушка! Но не потакайте мужу всегда и во всем, дорогая моя! Послушайтесь моего совета и потребуйте, чтобы он на следующую зиму перевез вас в город». После чего они перешли к обсуждению кухарок, полностью удовлетворенные разговорами о моей тяжкой доле, которая в данный момент поджидала в холле в виде господина с моей накидкой в руках. Вообще-то, медные пуговицы на его мундире выглядели вполне безобидно. Я смеялась всю дорогу домой. А потом, когда мы достигли сада и ехали между молчаливыми деревьями к чудесному старому дому, смеялась уже от радости. А когда вошла в библиотеку, все четыре окна, которые были распахнуты навстречу лунному свету и ароматам, посмотрела на знакомые книжные полки в библиотеке, в которой не было слышно никаких других звуков, кроме мирных, и осознала, что здесь я могу читать или мечтать, или бездельничать так, как хочется, и никто не может мне помешать, я возблагодарила судьбу за то, что она привела меня сюда и дала мне смелость понять собственное счастье и спастись от существования, свидетельницей которого я только что была, существования среди запахов чужих ужинов, шума, производимого чужими слугами, развлечениями в виде званых обедов и бессмысленной болтовни. Однако должна признаться, что расстроилась, когда некая влиятельная персона, пролорнировав во всех подробностях мой дом и заняв безопасную позицию возле раскрытого окна, хладнокровно раскритиковала все, чем я гордилась, и завершила свое выступление выражением сочувствия моему одиночеству. А когда я попыталась возразить, что, мол, одиночество мне по вкусу, буркнула, что я весьма «аншпухслос», невзыскательна. И тогда я действительно устыдилась скромности моих желаний. Но лишь на мгновение, да и то под уничижительным взглядом через лорнет. Хотя в конечном счете взгляды обладательницы лорнета мало чем отличаются от взглядов моих служанок. Девушек, чьи представления о счастье заключаются в том, чтобы жить в городе с себе подобными. И воскресными вечерами пить с ними пиво и плясать. Страсть непременно быть с кем-то, страх остаться хоть на несколько часов наедине с собой, мне это совершенно непонятно. Я способна неделями развлекать себя самостоятельно, вряд ли даже думая о том, что я одна. О нет, мне так спокойно и хорошо. Это не значит, что мне не нравится, когда рядом со мной находятся люди по несколько дней или даже недель, но при условии, что они столь же аншпухслос, как и я, и предпочитают простые радости. У тех, кому здесь хорошо, есть что-то внутри. Но если же они пусты, если у них пустая голова и душа, им здесь будет скучно. Я бы рада была, если бы в доме моем толпились люди. Но только для этого надо найти людей, способных самостоятельно занять себя. Я бы приветствовала и провожала их с одинаковой сердечностью, потому что, как бы неловко мне ни было в этом признаваться, мне нравится, когда они приезжают, и в равной степени, когда они уезжают. В особенно божественные дни, такие, как сегодня, мне на самом деле хочется поделиться с кем-то этой красотой. Ночью прошел дождь, и кажется, что сад поет. Поют не только неутомимые птицы, но сами растения, счастливая трава и деревья, кусты сирени. О, это сирень! Сегодня все кусты уже в полном цвету, и сад купается в аромате. Я охапками тащу ее в дом. Как же мне нравится ее срывать. И все вазы, горшки, миски, тазики полны лиловыми гроздьями. Слуги думают, что у нас будет вечеринка, и двигаются особенно сноровисто. А я блуждаю по комнатам, наслаждаясь этой красотой. Окна открыты, чтобы ароматы сада смешивались с ароматами в доме. Наконец, до слуг доходит, что никакого приема не предвидится. И они недоумевают, с какой стати эта женщина уставила цветами дом только ради себя самой. А потому мне все острее хочется иметь рядом с собой родственную душу. Я кажусь себе такой скупердяйкой из-за того, что наслаждаюсь этой красотой сама. Но родственные души — это такая редкость. С таким же успехом я могла бы просить звезду с неба. Да, мой сад полон друзей, только все они молчаливы.